Этого-то как раз я и не могу сделать. Почему не можешь? Потому что он и есть тот человек. Потому что, несмотря на одно обеляющее его обстоятельство, я почти уверен, что это был Лесли. Он почувствовал, как пальцы Банти, ласкавшие его голову, дрогнули. Она не верила ему. «Знаю, у него нет телефона, и Лесли не преминул сообщить мне об этом, но подумай, какой громадный куш он мог получить». «Все же мне не ясно, каким образом Лесли мог это сделать», — сказала Банти. «Мне тоже не ясно. Отсутствие телефона — непреодолимое препятствие». «Да нет, я не о том. Мне не ясно, почему ты подозреваешь Лесли. Ведь даже если бы Китти могла позвонить ему, она почти наверняка не сделала бы этого». И Банти объяснила, почему. Когда она умолкла, Джордж уже спал, посапывая ей в щеку. Банти поцеловала его, вздохнула, сказала: «Бедный мой старичок», и тоже погрузилась в сон. Проснувшись перед рассветом, Джордж сразу вспомнил, что говорила ему жена, и рывком сел на постель. Потом медленно, стараясь не потревожить Банти, улегся опять и принялся пять за пятью изучать уже пройденный путь. Вечером Джордж пришел домой поздно и на взводе. Целый день бурной деятельности ничего не дал. Поэтому он ни капли не обрадовался, когда из гостиной ему навстречу выскочил Доминик. Джордж как раз рассматривал свое отражение в зеркале. Усталое, раздраженное, осунувшееся лицо 41-летнего мужчины с прямыми каштановыми волосами, сидеющими на висках и уже не прикрывающими лоб, как прежде. И вдруг в зеркале появилась его 16-летняя копия, свежая, как парное молоко, с ресницами, похожими на листья папоротника, и густой, как куст терновника, шевелюрой. Личико было совсем юное, гладкое, и все треволнения и беды мира не могли лишить его весенней свежести. Разница была не в пользу Джорджа. Доминик нетерпеливо смотрел на отца и, затаив дыхание, ждал новостей. — Извини, малыш, — сказал Джордж, — мы их еще не нашли. Доминик не шелохнулся. Встревоженные глаза следили за каждым движением отца, когда тот вешал пальто и шагал к лестнице. Мальчик мысленно дал полицейским время до сегодняшнего вечера. Если перчатки еще не найдены, бессмысленно надеяться, что они когда-нибудь отыщутся, и нечего ждать у моря погоды. Надо действовать. Когда сплавляемые по реке бревна создают затор, кто-то должен взорвать заряд, чтобы снова пустить плоты по течению. Доминику было нелегко представить себя в роли динамитной шашки, но настала пора браться за дело, причем на сей раз без помощи отца. Потому что избранная Домиником наступательная тактика не понравилась бы полиции. Стоит обмолвиться о ней Джорджу, и все пойдет к черту. Надо действовать в одиночку, а если придется просить помощи, то не у отца. Доминик не все еще знал и по условиям соглашения не мог обратиться с расспросами к Джорджу. Значит, придется наводить справку у Лесли Армиджера. «Мамуля, я ухожу», — сказал Доминик. Был уже 9 час, и мать удивилась, но не стала спрашивать, куда и зачем, а только сказала: «Ладно, милый, не слишком задерживайся». Доминику захотелось стиснуть ее в объятиях, но мать держала горячий утюг, и поэтому он благоразумно воздержался. Она даже не сказала: «Но ведь ты еще не сделал уроки». Любая другая мать уже давно замучила бы своего сына, если бы он уделял так же мало внимания домашним заданиям. Доминик оседлал велосипед и покатил в Комернбурн. Вскоре он открыл низкую чугунную калитку и вошел в садик миссис Харкнесс. Внизу был звонок, но армиджеры не всегда его слышали, поэтому приходилось подниматься наверх и стучаться в дверь их квартиры.